и сел, хмуро уставившись в спину шофера. Мисс Силвер сразу его узнала и преисполнилась гнева, что можно ей простить, ибо он был, что называется, последней каплей, переполнившей чашу. Но что мисс Силвер могла сделать? Мотор взревел, автобус, дернувшись, покатил по шоссе. А Августус Ремингтон выдал ей беглый комментарий чувств, которые он при этом испытал. Его голос почти был не слышен, он едва шептал. Мисс Силвер не обращала на него внимания. Ее взгляд сосредоточился на затылке Питера Брэндона, а мысли были охвачены досадой, что он последовал за Томазиной в Дипенд, и размышлениями о том, как скоро он оттуда уберется. По мере продвижения к Диппингу пассажиры выходили, большая часть сошла в Летхилле. Напротив них освободилось место. Мисс Гвинет не упустила возможность пересесть, и мистер Ремингтон бурно ее приветствовал. «Ах, наконец-то, так гораздо лучше! А то я уж спрашивал себя, за что я подвергнут остракизму». Мисс Тремлет обуздала его в самой изысканной манере. «Боже мой, Августус, не говорите глупостей! Вас нельзя не заметить, а вы могли бы видеть, что я заняла единственное свободное место». Он издал показной вздох. «У меня очень ранимая душа. Малейший намек на холодность, и я болен. На прошлой неделе вы рассердились на меня, и мне пришлось принять 3 таблетки аспирина. А сегодня я уже настрадался. Я не меньше вашего восхищаюсь Певерилом, и я знаю, что вы с Элейн не желаете слышать ни слова против его светлейшей особы, но я не могу притворяться, что не удручен, когда он поехал на машине в Ледлингтон, а потом обратно, но даже не предложил меня подвезти». Мисс Гвинет сидела очень прямо. На ней было бесформенное зеленое пальто и множество шарфов. Один в оранжево-фиолетовую полоску на голове, 2-3 на шее и на плечах. Концы их как-то непрекаянно болтались, и во время разговора она то и дело их подтыкала. Довольно резко она сказала: «Но Певерил не ездил в Ледлингтон». И снова зажурчал полушепот Августуса Ремингтона. «Моя дорогая Гвинет, конечно же, ездил. Он поставил свою машину на рыночной площади. Я ее увидел, как только вышел из того благословенного магазинчика. Ах да, вы же ничего не знаете». «Я поведал об этом мисс Силвер. Дорогая, наконец-то я достиг цели своих поисков. Исключительный оттенок. Я уже почти отчаялся его найти. В этой темной ловчонке он светился, как драгоценный камень. А когда я вышел, то сразу узрел машину Певерила. Вспомнив, что я поведал ему о намерении посетить Ледлингтон, я чуть не упал. Так меня ранило его равнодушие». Мисс Гвинет тут же вспомнила, что она тоже говорила Певерилу, что поедет в Ледлингтон, и не нашла ничего лучшего, как с пророческим видом констатировать. «Если бы он хотел, чтобы мы поехали с ним, он бы нас с собой взял». «Дорогая Гвинет, как хорошо вы это высказали! Если бы он хотел, он бы нас позвал. Так просто, так прямо, так точно. Раз не позвал, значит, не хотел. Неизбежный вывод. Душераздирающая истина, поместившаяся в нескольких словах. Только люди, одаренные высшей мудростью здравого смысла, имеют мужество достигать такой ясности, что до меня я средоточие эмоций. Я не могу анализировать, я только чувствую. Когда надо мной проносится холодный ветер, я вздрагиваю и молчу». Мисс Гвинет покраснела. Она порывалась заговорить, но он еще не скоро предоставил ей такую возможность. Мисс Силвер прислушивалась к разговору, но продолжала смотреть на Питера Брэндона. Временами она видела его отражение в стекле. Не очень ясное. Оно зависело от того, как наклонялся шофер, одетый в плотное черное пальто, и от угла, под которым встречный свет отражался от окна. Тем не менее, мисс Силвер убедилась, что мистер Брэндон сильно не в духе, что делало его дерзкий поступок еще более нежелательным. Автобус дернулся и решительно затормозил, прибыв в Диппинг. А пассажирам из Дип-Энда предстояло еще тащиться пешком 3/4 мили. Питер Брэндон поинтересовался у Августуса Ремингтона, где находится Дип-Энд, и заодно спросил, сможет ли он найти там жилье на ночь. «Я приехал к родственнице, которая сейчас там живет. Моя фамилия Брэндон». немедленно вмешалась Гвинет. «Мистер Брэндон, позвольте представиться. Ваша тетушка была нашим дражайшим другом. А как вы знаете, ваша кузина — наша гостья, моя и моей сестры. Моя фамилия Трэмлет, мисс Гвинет Трэмлет. Я надеюсь, не случилось ничего плохого. Мы так рады, что Инна гостит у нас». При имени Инна он даже вздрогнул. Мисс Силвер подумала, что он был бы просто находкой для немого кино. У него, как она это называла, было говорящее лицо. Но мисс Гвинет запуталась в шарфиках, засовывая их под застежку пальто, и в этот момент не смотрела на Брэндона. Справившись со своими шарфиками, она посетовала, что у них больше нет свободных комнат, но выразила надежду, что мистера Брэндона примет миссис Мастерс. «У нее чудесная комната, и чистота там идеальная. Я знаю, что она свободна, потому что Годдард, который прожил у нее полтора года, ухитрился получить диппинги квартиру в муниципальном доме и, конечно, сразу же решил жениться. Они с Мейбл Уэллстед только и ждали, когда найдется пристанище. Миссис Мастерс ни в какую не желала селить у себя супружескую пару. В Диппинге им вообще-то удобнее, потому что он там работает. Но не знаю, все ли вас устроит, мистер Брэндон. Видите ли, она каждое утро на 3 часа уходит прибираться к Редекам. Джиму Годдарту она оставляла холодный ленч, а завтракал и ужинал вместе с ней и с ее свекром. Он у нас тут самый старый долгожитель». Вынужденная молчать всю дорогу в автобусе, мисс Гвинет отвела душу. Питер начал бояться, что его затопит. Улучив момент, он твердо сказал, что ему все равно, где обедать и ужинать, и что комната миссис Мастерс – это как раз то, что ему нужно. Ему пришлось повторять это снова и снова, пока они не подошли к коттеджу, где ему опять не давали вставить слово, поскольку мисс Гвинет была переполнена разнообразной информацией. А миссис Мастерс, как только она на миг умолкла, принималась твердить, что право не знает, стоит ли ей вообще связываться с жильцами, что она не очень-то доверяет всем этим городским господам. Последнюю точку в споре поставил мистер Мастерс. Встав за спиной невестки, он поманил Питера пальцем и завел его в дом. На кухне было тепло, горела печка, светилась лампочка, стол был накрыт к ужину. Пахло копченой рыбой и парафином. Тоненько посвистывал чайник. Урчала кошка. Старик указал на стул. «Садитесь». Потом, просунув голову в дверь, прорычал в темноту. «Мария, лучше иди займись посудой. Это мой дом. И он здесь будет жить». Задолго до этого, точнее говоря, через 10 минут после отхода автобуса, Фрэнк Эбботт ворвался в закрытый, зашторенный кантри-банк. Его сопровождал инспектор Джексон, старший полицейский офицер Гледлинтона, и шеф окружной полиции уже их ждали. На улице были густые зимние сумерки, в помещении яркий свет, позволяющий досконально разглядеть 2 трупа. Еще утром Фрэнк разговаривал с этими людьми. Они были живы, они были полны сил. Теперь они не могли давать показания. Только кровь предъявляла немое обвинение. Управляющий был женат, 2 детей школьного возраста. Клерк – тот самый Гектор Уизен, который сумел выявить потертую банкноту, полученную мисс Уикс. Фрэнк смотрел на них, и в нем закипала холодная ярость. Молчание нарушил шеф полиции. «Вот такие дела», – сказал он.